туфлях на высоких каблуках и чулках. В обыкновенное время я, следуя тогдашней моде, ходила в носочках. Но для торжественного выступления они, я понимала, не годятся. На мне синее платье, не белое кисейное с 10 воланами, не розовое, а синее шелковое для солидности. И в волосах, как птица, бант. Синяя птица в цвет платья и как у Метерлинка. Гумилев осматривает меня внимательно. «Бант снимите, бант тут не к месту». Я не сразу уступаю, ведь бант — часть меня, без него я не совсем существую. Но Гумилев настаивает. «Верьте мне, с бантом слишком эффектно». Выступать с бантом он разрешил мне только через 2 месяца. Теперь вам не только можно, но и следует выступать с бантом. Он еще поднимет вашу популярность. Мое первое выступление прошло вполне благополучно, хотя и не сопровождалось овацией. Мне, как и профессору Корсавину, выступавшему передо мной, в меру поаплодировали. Большего в Доме литераторов ждать не приходилось. Аудитория здесь была тонко сдержанная, не то что в Доме искусств. Объяснялось это ее составом. Большинство здешних слушателей достигло почтенного и даже сверхпочтенного возраста и давно научилось властвовать собой и не проявлять бурно своих чувств и симпатий, тогда как в Доме искусств преобладал несовершеннолетний, несдержанный элемент. Все же и Гумилев, и я остались вполне довольны моим первым выступлением. Начало осени 1920 года. Второй вечер, устраиваемый Союзом поэтов. Совсем недавно, только этим летом, основанным Союзом поэтов и уже успевшим переорганизоваться, переменить председателя и изменить направление. История эта наделала много шума в тогдашнем литературном мире. Из Москвы в Петербург прибыла молодая поэтесса Надежда Павлович с заданием организовать Петербургский союз поэтов по образцу московского. Задание свое она выполнила с полным успехом, на все 120%. Председателем был избран Блок. Сама Павлович занимала видное место в правлении, чуть ли не секретарское. Имена остальных членов правления, кроме Отсупа и Рождественского, я забыла. Союз поэтов, как и предполагалось по заданию, был левым, и это, конечно, не могло нравиться большинству петербургских поэтов. К тому же стало ясно, что Блок, хотя и согласился возглавить союз поэтов, всю свою власть передает Надежде Павлович с приснами. Выгод от такого правления петербургским поэтам ждать не приходилось. Гумилев же был полон энергии, рвался в бой, желая развить ураганную деятельность союза на пользу поэтам. Лагерь Павлович с приснами был силен и самоуверен, ведь его поддерживала Москва. И все же ему пришлось потерпеть поражение. Гумилев проявил в этой борьбе за власть чисто макиавеллистические способности. Придравшись к тому, что правление Союза было выбрано без необходимого кворума, некоторые поэты потребовали перевыборов, на что правление легко согласилось, предполагая, что это простая формальность, и оно, конечно, останется в своем полном и неизменном составе. Но в гумилевском лагере все было рассчитано и разыграно виртуозно. На перевыборах совершенно неожиданно была выставлена кандидатура Гумилева, который и прошел большинством 1 голоса. Результат перевыборов ошеломил и возмутил прежнее правление. «Это пиррова победа», — горячилась Павлович. «Мы этого так не оставим. Мы вас в порошок сотрем». В Москву полетели жалобы. Но вскоре выяснилось, ничего противозаконного в действиях Гумилева не усматривалось. Все, по заключению экспертов, было проведено так, что и комар носа не подточит.